как сладок запах тополей. Все спит, не спит лишь соловей. И громко, громко песня раздается, как тихо, тихо лист не шелохнется, а месяца пригрезится сладкий, сладкий сон.